Для него мне потребуется 300 грамм макарон. Я налью воды, конечно же. Это очень вкусные и хорошие, качественные макароны в форме спиралек. Если у вас спиралек нет, вы можете взять любую другую форму.